Третий подъезд слева. Повести. Вид с Монблана. Мальчик и девочка шли в школу. Впереди, за рекой, над куполами лавры в золотом облаке, сияло бесплотное зимнее солнце. И, глядя на реку, солнце и купола, дети вспоминали о старике, о его словах, что прежнее пройдет. Когда 2 недели назад учительница вошла в класс, в их 5-й А, сформированный из бывших 3-4, никто не встал. Вопиющее нарушение правил. Все знали, что положено здороваться вставанием, если в класс входит взрослый. Но делать это просто так у них не было сил. А в старой седой женщине с прозрачным лицом и водянистыми подглазьями никто не признал всегда подтянутую Аллу Степановну, завуча младших и средних классов. «Здравствуйте, дети!» По классу прошел шелест, и крышки парт начали нестройно стучать. «Садитесь!» Алла Степановна обвела глазами то, что осталось от параллели. «А теперь давайте поприветствуем друг друга по-настоящему!» И тогда класс сорвался с мест, и крышки стукнули громко и слажно, так что Алла Степановна засмеялась. «Вот теперь я вижу, что вы рады встрече. Я буду вести у вас новый предмет — географию. Еще один новый предмет — физику, но это пока не вернется с фронта учитель физики. А он скоро вернется». Алла Степановна сделала паузу. «Садитесь». «Кто дежурный?» «Все подняли руки. Отлично. Первая колонка, правый ряд». Встала девочка. «Пожалуйста, назовись». «Александра Прозорова». Девочка отвечала тихо, чуть задыхаясь. Алла Степановна смотрела на нее, словно прикидывала, справится ли. «Хорошо. Приведи в порядок доску». На доске остались нестертыми еще с тех пор темы выпускных сочинений. Девочка повернулась к учительнице, спрашивая глазами, что делать. Было заметно, как слева на груди колыхалось белое крылышко ее парадного передника, одетого поверх свитера. Обращаясь к классу, Алла Степановна сказала: «Мы должны двигаться дальше». Тогда девочка взяла в руки тряпку, белую, заскорузлую от мела. «Подожди, я полью». И Алла Степановна подняла стоящий возле буржуйки чайник. Она плеснула воды в подставленные девочкой руки, и помещение вдруг наполнилось привычным, ни с чем не сравнимым запахом мокрой меловой тряпки. И весь класс шумно потянул носами. Глава 1. Здесь, на краю мира, который когда-то был его миром, старик оказался против своей воли. Его лишили всего и отправили сюда, в место безвидное и пустынное. Рядом с его новым жилищем протекала река. Это была та же река, что и возле его прежнего дома. Но здесь воды ее текли вспять. Со своего нового берега он видел оставленный им город и обещал себе никогда не возвращаться, но однажды не сдержал слова, потому что пришло время, и тот, у кого был ключ от бездны, снова открыл ее. Пока еще были силы, старик поднимался на крышу дома. За ним всегда увязывался мальчик. Однажды к ним присоединилась девочка. В те дни над городом носилась метель, срывая с крыш полотнище снега. Полотнища метались, закручивались вверх и опадали. И казалось, что город раскачивается на них, парит между небом и землей. «Граде небесный!» — обращался к этой белой мгле старик. И еще говорил: «Вот скиния Бога с человеками!» И слезы катились по его лицу. Мальчик родился накануне переезда на новое место. Когда он смог видеть и понимать, то узнал, что живет на окраине, на правом берегу реки. Улица, на которой стоял их единственный в округе каменный дом, называлась Пустой. Параллельно ей шли улицы Глухая и молчаливая, застроенная деревянными двухэтажными жилыми бараками.